Далее Бхагаван сказал почтенному Субхути: «Субхути, ты пойти справиться о здоровье Ричхавского и Малакирти». Субхути же сказал: «Бхагаван, я не хочу идти справляться о здоровье того высшего существа». «Почему же?» «Бхагаван, однажды со мной случилось вот что. Я отправился в великий город Вайшали и пришел за подаянием в дом Ричхавского Вималакирти. Попросив мою чашу, Ричхавский Вималакирти наполнил ее хорошей едой и говорит мне так: «Достопочтенный Субхути, если ты постиг равенство вещей и постиг равенство дхарм Будды через равенство всех дхарм, то возьми сейчас это подаяние». «Достопочтенный Субхути, если ты и не отверг страсти, гнева, невежества и не пребываешь с ними, если не устраняешь взгляд на совокупность разрушимого и идешь путем одной дороги, если ты и не уничтожишь неведение и жажду существования и не порождаешь ведение и полное освобождение, равенство беспросветных и твое полное освобождение сходны, если ты и четыре истины святого не видишь, и невидящим истин не являешься, если ты не являешься ни обретшим плод святости, ни обычным существом, не отворачиваешься и от харм обычного существа, если ты и святым не являешься, и не святым не являешься, если ты и всеми дхармами обладаешь, и представления о всех дхармах лишен, то возьми это подаяние. А если ты и учителя не видел, и учения не слушал, и общину не почитал, и те, которые являются шестью учителями, а именно Пурна Кашьяпа, Маскари Гола Шалипутра, Саджая Вайпратхи Путра, Какута Катеяна, Аджита Кешакамбала и Нигрантха Джананти Путра, они были учителями достопочтенных. И ты, опираясь на них, удалился от мира, и святой Субхути шел путями каждого из тех шести учителей. Если ты и во все взгляды входишь, и концов этих крайностей, и середины не находишь, если ты и в восемь неблагоприятных для совершенствования условий входишь, и неблагоприятные для совершенствования условий не обретаешь, если ты и в стороне полной оскверненности равен, и в сторону совершенной очищенности не входишь, если то отсутствие клеш, которое имеется у всех существ, является и отсутствием клеш достопочтенного, и твой дар совершенно не очищен, достопочтенный, и те, которые дают тебе подаяние, впадают в ложное, если ты и со всеми марами вместе, и все клеши твои друзья, и то, что является сущностью клеш, является сущностью достопочтенного, и ты имеешь тайные мысли в отношении всех существ, если ты и всех Будд порицаешь, и все учения хулишь, и в общину ты не веришь, и в паре нирвану никогда не уйдешь, то ты не бери это подаяние. Услышав от него это поучение Бхагаван, я подумал, что я объясню ему, что сказать, как поступить. 10 сторон поглотил мрак, я оставил всю чашу, собрался идти из дома, а Ричхавский в Вималакирти говорит мне так: «Достопочтенный Субхути, возьми эту чашу, не опасаясь слов Субхути. Подумай, вот о чем. Если бы так сказали иллюзорному творению Тадхагаты, то испугалось ли бы оно?» Я сказал ему: «Нет, сын рода». Он сказал мне: «Достопочтенный Субхути, не питай страха в отношении всех дхарм, имеющих такое же бытие, как иллюзия и иллюзорное творение». Почему же? Потому что все эти слова тоже имеют такую же природу, и мудрые, соответственно, не питают симпатии, не привязываются к словам и не боятся их. Почему же? Все те слова не имеют слов и полностью свободны, а также все дхармы имеют своим признаком полностью освобожденность, полную освобожденность. При произнесении этого поучения 200 детей богов обрели, не имеющие пыли и лишенные грязи, совершенно чистые глаза учения в отношении дхарм, 500 детей богов обрели терпение и согласие. Я же оробил и не смог ответить ему. Поэтому, Бхагаван, я не хочу идти исправляться здоровье того высшего существа.